Глава 43. Предчувствие. Когда младшему исполнилось 5 лет, а Мише 9, Марине стало гораздо легче дышать. Дети росли и развивались, не причиняя никаких хлопот. Она готова была возиться с ними целыми днями, ведь быть мамой – это такое увлекательное занятие. Учиться первым словам вместе с детьми, играть в детские игры, ходить вместе с детьми в садик и в школу, дружить с теми, с кем дружат дети. Мамы проходят весь путь от рождения до взросления, и это самое лучшее, что есть в жизни. Миша учился в частной школе. Он уже пошел в 3-й класс, и учителя не могли нарадоваться его успехам. Сын свободно болтал по-английски, занимался танцами, ходил на карате и акробатику, сочинял сказки и писал стихи. Казалось, что способности у него ко всему на свете, и чем бы он ни занимался, его везде ждет успех. В этом году он решил стать музыкантом. Узнав адрес музыкальной школы, сам выяснил всю информацию о приеме, сдал с разрешения родителей все экзамены, и теперь Марина возила его на другой конец города на занятия. Он постоянно порывался ездить в школу самостоятельно, на что Марина твердо и четко отвечала. «Вот в Америке, если встречают ребенка до 12 лет одного без родителей, сразу звонят в социальную службу, и родителям грозит серьезное наказание. А органы опеки имеют право даже забрать детей из семьи. Считай, что у нас как в Америке, и я буду возить тебя сама». Виктор еще ходил в садик. Он сильно отличался от старшего брата. Главным образом отсутствием интересов и увлечений. Кроме обязательных занятий танцами в кружке при садике, он больше никуда не ходил. Его главное жизненное предназначение – быть радостью и любовью отца и матери, солнышком для всех окружающих. Часто Марина, глядя на него, думала, что зря всю беременность мечтала о девочке. Такой красивый мальчик с длинными и пушистыми ресницами и прекрасными васильковыми глазами вызывал только одно желание – обнять его и расцеловать. Дом был обустроен по последнему слову модных дизайнерских тенденций. Она уже в 3-й раз переделывала интерьер, сама работала над дизайном, рисовала эскизы встроенной мебели. После того первого ремонта, что она выдержала в одиночку, Марине больше никакая стройка была не страшна. Сейчас она решила, что им больше не нужен камин, ведь для него нужно заготавливать дрова. В доме и без камина было тепло и уютно, и она решила в очередной раз переделать зал, сломать камин и поменять всю мебель. Цветы в саду распускались весной буйным цветом, радуя своих хозяев. Яблони и орех плодоносили, вишня ломилась от ягод, а лимон дарил им желтые, блестящие при ярком солнечном свете плоды. Не жизнь, а сказка. Наконец-то она показала свою добрую улыбку. Подруга Нина пришла в гости. Марина красиво накрыла стол, достав недавно купленный для гостей чешский сервиз. Нина окончила педагогический институт и теперь работала учительницей начальных классов. Не зря она всегда была такой мудрой. Теперь вот ее ум и мудрость помогают подрастающему поколению. Да и Марине она всегда давала дельные советы. С Ниной можно говорить обо всем на свете. Они сидели за чашечкой чая и мирно болтали. «Знаешь, Нина, все так хорошо, что мне даже не верится в свое счастье». «Ой, Маринка, ты самая счастливая из всех», — сказала Нина. «Все, чего ты хотела от жизни, получила. У тебя прекрасный муж, чудесная семья, большой, теплый, светлый дом. Ты должна чувствовать себя абсолютно счастливой». «Да, ты права, наверное», — задумалась Марина. «Мы часто просим у Бога чего-то, без чего не можем стать счастливыми. А потом все получаем и почему-то опять не чувствуем себя счастливыми». «И чего же тебе сейчас не хватает?» — насмешливо спросила Нина. «Не знаю. Я хотела внимания, заботы, тепла, любви. Вроде бы теперь все это есть, но иногда мне кажется, что слишком много тепла, слишком много внимания, слишком много заботы. И так все это окружает, что хочется сбежать куда-нибудь и спрятаться хотя бы на время. «Ты больная на голову», — сказала Нина. «Ты должна быть благодарна за то, что есть, и не требовать больше». «Да я и не требую. Разумом я все понимаю», — сказала Марина. «А на душе иногда хоть волком вой». «С жиру бесишься, дорогая подруга», — сказала Нина и начала прощаться. «Ну ладно, хорошо посидели. Спасибо. А я поеду в свою общагу. У меня по-прежнему казенные стены, маленькая зарплата, куча работы, и изменений в моей жизни не предвидится». Она вздохнула и тепло обняла Марину. «И чтоб не ныть», — сказала она напоследок, дав свою педагогическую установку. Только они успели попрощаться, и за Ниной захлопнулась входная дверь, как на пороге возник муж. На лице его сияла такая улыбка, что в доме чуть не вспыхнули все лампочки. «Что это ты такой веселый и радостный?» — спросила Марина. «День хорошо прошел». «Привет, жена!» — сказал он с порога. «Ужин пока не накрывай. Пойду прогуляюсь с малым». Он схватил Виктора, торопях одел его и пошел с ним гулять на заброшенный пустырь. Марина любовалась на них из окошка. «Такие они красивые, родные. Витенька растет таким красавчиком, таким умничкой. Абсолютно беспроблемный ребенок. Почему другие родители жалуются, что тяжело растить малышей? Ведь от них столько радости и счастья». Малыш гонял палкой голубей, испуская радостные крики индейца. А папа стоял рядом, глядя куда-то вдаль, как показалось Марине отсутствующим взглядом. Вдруг на душе у нее стало тревожно. Острое и неминуемое предчувствие беды неожиданно и безжалостно сжало стальным обручем горло. Она начала задыхаться. Поняв, что это всего лишь паническая атака, Марина попыталась быстро взять себя в руки. Она пошла на кухню разогреть приготовленные для мужа спагетти под соусом болоньезе, положила макароны на красивую тарелочку, достала и порезала буженину из холодильника, положила вилки с ножами, хлеб и салфетки. Помня о привередливости мужа, осмотрела еще раз накрытый стол, чтобы не упустить малейших деталей. Он любит, чтобы все было безукоризненно. Муж вернулся, разделся, раздел Витю, быстро съел спагетти и пару кусочков мяса, сам налил себе чаю и ушел в зал смотреть телевизор. Миша, увидев, что папа освободился, принес дневник. У него, как обычно, были только отличные оценки, но одобрение родителей всегда было для него крайне важно. Папа на его дневник даже не посмотрел, сухо сказав: «Молодец, я в тебе никогда не сомневался». Миша обиженно закрыл дневник и тихо удалился. «Володя, что произошло?» — попыталась Марина начать разговор, сев с ним рядом. «Все хорошо», — муж увернулся от ее объятий и встал, направившись снова на кухню. Марина поплелась за ним. Остановить поток черных мыслей не удавалось. Он включил чайник, видимо, забыв, что только что выпил свой чай. «У тебя появилась другая женщина?» – взволнованно спросила она, сглотнув неожиданно образовавшийся ком в горле. «Нет, конечно, с чего ты взяла?» Он деланно засмеялся и ушел обратно в зал, даже не дожидаясь, пока чайник закипит. Марина пошла в подвал проверить котел. Хотя что его проверять? Горит себе и горит синим пламенем. Она присела на мягкий велюровый диванчик. Наследие самого первого ремонта. Диванчик был совсем новым, импортным, купленным по знакомству. И ему было не место в подвале. Но теперь в зале красовался великолепный белый угловой кожаный диван. И выброшенному из интерьера велюровому собрату оставалось только пылиться внизу. Старые вещи должны уступать место новым, как и старые люди. Тревожные предчувствия не оставляли ее. Боль и спазмы не отпускали, Женщины всегда чувствуют измену внутри, сердцем, душой или что там есть еще у женщин, чтобы чувствовать. «У тебя появилась другая женщина», — утвердительно сказала она, поднявшись наверх и сев рядом с мужем на диване, чуде современного мебельного дизайна. «Это у тебя нервная», — ответил муж. «Выпей таблеточек». «Да что это с тобой, родной?» — взволнованно спросила Марина. «Тебя как подменили?» Он отмахнулся от нее рукой и ушел в спальню. Марина не спала всю ночь. Она чувствовала, что что-то неуловимо, но безвозвратно изменилось. Вероятно, изменилось все. Их жизнь никогда не станет прежней, а счастье уйдет и оставит их семью навсегда. Непредсказуемая шутница судьба сменит свою ласковую улыбку на звериный оскал. Последующие дни облегчения не принесли. С каждым днем муж стал приходить все позднее и выглядел все так же глупо счастливым. Дети сидели перед окошком и ждали папу со службы. «Папа, папа, где папа?» – законючил Виктор, не видя желтого Мерседеса, который в это время уже должен был повернуть на их улицу с главной дороги. «На службе», – ответила Марина. «Вы же знаете, мои котики, что у папы ненормированный рабочий день. Он часто задерживается. Сейчас мы почитаем с вами сказку». Сказка о золотой рыбке понравилась детям, но почему-то взволновала Марину. Может быть, и она ведет себя сейчас, как эта старуха, которой все было мало, испортит все своими собственными руками и окажется, в конце концов, у разбитого корыта. С чего она вообще взяла, что есть повод для волнения? Зачем самой себя накручивать? Муж появился только к 11 часам, дети уже спали. «Володя, я же волновалась», — укоризненно сказала Марина. «Можно было хотя бы позвонить?» Дети спрашивали, «Где папа? Где папа?» «Ложись спать», — сказал муж, не снисходя до объяснений. «Скажи мне честно», — не унималась Марина, «может быть, у тебя появилась другая женщина?» «Не сочиняй! Что ты как попугай заладила? Это все твои нелепые домыслы», — ответил муж. «Наверное, тебе скучно. У тебя стало очень мало дел по хозяйству. Может быть, достаток жмет?» «Достаток не жал». У нее в планах была очередная переделка дома, требующая больших вложений.